Повторив это наставление много раз, она вся в трепете бросилась в комнату и вынула из шкатулки ящичек. Схватив его и облобызав, я сначала умолял его даровать мне счастливые полеты, а потом поспешно сбросил с себя все одежды и, жадно запустив руку, набрал порядочно мази и натер ею члены своего тела. И уже помахивая то одной, то другой рукой, я старался подражать движениям птицы, но ни малейшего пушка, нигде ни перышка. Только волосы мои утолщаются до шерсти, нежная кожа моя грубеет до шкуры, да на конечностях моих все пальцы, потеряв разделение, соединяются в одно копыто, да и с конца спинного хребта вырастает большой хвост. Уж лицо огромно, рот растягивается, и ноздри расширяются, и губы висят. К тому же и уши непомерно увеличиваются и покрываются шерстью. И ничего утешительного в злосчастном превращении моем я не видел, если не считать того, что мужское естество мое увеличивалось, хотя я и был лишен возможности обладать Фатидой. И пока без всякой надежды на спасение я осматриваю все части моего тела и вижу себя не птицей, а ослом, хочется мне пожаловаться на поступок Фатиды, но, уже лишенный человеческих движений, как и голоса, делаю я единственное, что могу. Свесив нижнюю губу и искоса посматривая глазами, все еще по-человечески увлажненными, молча взываю к ней. А та, как только увидела меня в таком образе, безжалостно ударила себя руками по щекам и воскликнула: «Погибла я несчастная! Волнение мое и торопливость меня обманули, ввело в заблуждение и сходство коробочек. Хорошо еще, что средства против такого превращения легко раздобыть. Ведь стоит только пожевать тебе розы, и сбросишь вид осла, и тотчас снова обратишься в моего Луция. Почему я с вечера по своему обыкновению не припасла для нас каких-нибудь веночков? Тебе бы и ночи одной не пришлось ждать. Но чуть начнет светать, тут же будет тебе лекарство».